«Да как ты смеешь?» Парень с трудом сдерживал желание сделать со мной что-нибудь очень нехорошее. «Ты клялся, что прилюдно извинишься, если заставлю студентов Академии вытирать об тебя ноги. Извинений я не слышала». Вентер ошеломленно замер, недоверчиво рассматривая мою персону. Похоже, что с подобной наглостью он встречается впервые в жизни. Я ласково улыбнулась. «Но так и быть, я готова забыть об этом обещании, если расскажешь о причине, побудившей тебя ринуться на защиту моей жизни. Ты уж прости, в благотворительность я не верю». «Но ты стерва!» Рыжик покачал головой и усмехнулся. «Даже мою тетушку переплюнула!» «Лестью ты ничего не добьешься!» — холодно отозвалась я. «Ладно, твоя взяла». Парень опасливо покосился на обнюхивающего его стража. Решив не нервировать свой источник информации, я создала пару пакетиков с собачьим кормом и позвала стражей на ранний ужин. Кошмарики с энтузиазмом рванули к угощению, а Вентер, слегка расслабившись, вкратце рассказал о задании своего дяди. «Я не понимаю, он велел тебе присматривать за мной и даже не объяснил причины?» Сказать, что я была шокирована подобным интересом к своей персоне, значит не сказать ничего. «Неужели ты даже не спросил, с чего мне такая честь?» Парень пожал плечами и плюхнулся на примятую траву, скрестив ноги по-турецки. Я лихорадочно обдумывала полученную информацию. Все же мне не слишком верилось, что Вентер не знает причины подобной просьбы его дяди. «Вентер, хватит строить из себя мальчика-колокольчика!» – разозлилась я, глядя сверху вниз на расслабленного демиурга. «Да я ни в жизнь не поверю, что ты не спросил у дяди о причине столь трогательной заботы обо мне!» «Спросил!» – насмешливо подтвердил рыжий аристократ. «Да только никто не собирался просвещать меня по этому вопросу! Дядя посоветовал не совать нос не в свое дело и постараться найти с тобой общий язык. Мне самому безумно интересно, чем ты смогла заинтересовать одного из членов совета». «Твой дядя – член совета 13?» – ошарашенно уточнила я, плюхаясь рядом с сокурсником. Рыжий задумчиво кивнул, продолжая изучать мою ошеломленную физиономию. «Ну, чего уставился? На мне узоров нет». Раздраженно проворчала я, стараясь скрыть свое изумление под напускной грубостью. «Вот это меня и удивляет!» – спокойно отозвался Вентер. «В тебе нет ничего особенного, на первый взгляд. Ты не выглядишь достаточно интересным объектом наблюдения для совета. Однако я неплохо знаю Сарена. Он и пальцем не шевельнет, если не почует выгоды. Так что же в тебе такого?» «Спроси, чего полегче!» Отмахнулась я. В голове роем кружились обрывки мыслей. Внимание совета может быть козырем или удавкой на шее. Вопрос в том, по какой причине они заинтересовались моей персоной. Черт, у меня недостаточно информации даже для минимального анализа обстановки. «Лейна?» – окрикнул мой собеседник. Все это время он сидел рядом, внимательно следя из-под ресниц за выражением моего лица. «Да, извини, задумалась», – машинально улыбнулась я. Рыжик насмешливо приподнял брови и усмехнулся. «А ты, похоже, не такая дура, какой хочешь казаться. Даже не знаю, радоваться этому открытию или огорчаться». «Я уже говорила, что не покупаюсь на дешевую лесть». «Духи предков, да кто тебе льстит? Просто хотел предложить, может, заключим перемирие?» «Перемирие? Ты меня поражаешь. А как же страшная месть, о которой ты кричал в столовой?» «Я тебя прощаю». Парень поморщился, словно у него разом заболели все зубы. «Ты так великодушен!» Насмешливо выдохнула я. «Вот только насколько тебе можно верить? Едва лишь ветер переменится, и моя персона перестанет занимать мысли твоего милого дядюшки, ты, не задумываясь, превратишь мою жизнь в ад. И что-то подсказывает, что предупредить меня об этом ты забудешь». «Ты отказываешься?» – мягко уточнил мой визави. «Нет, я согласна на временное перемирие, просто даю понять, что прекрасно вижу возможные последствия». «Вентер, ты в порядке?» Прозвучал над нами неуверенный мужской голос, разбивая поединок взглядов. Рядом мялся один из телохранителей рыжего аристократа. Ухмыльнувшись, я поднялась и направилась к арке портала. Студенты столпились вокруг нас, наперебой расспрашивая о происходящем. Убедившись, что стражи не сделали ничего плохого, остальные сидельцы тоже покинули свои насесты, попутно наколдовав кошмариком еды, и присоединились к нам возле арки телепорта. Общим голосованием было решено дождаться учителя здесь. Возможно, нас собирались отправить в другое место, и в портале произошел сбой. Тогда при следующем переходе мы вполне могли оказаться где-нибудь в нижних мирах. Глупо рисковать без повода. Прошедший сквозь портал Тарнум явно не ожидал увидеть столь идеалистическую картину. Вокруг костра собралась наша группа, вольготно развалившись в траве. Ребята расслабленно перебрасывались шуточками и пересмеивались. Некоторые теребили блаженствующих рядом стражей, кто-то дегустировал вино, утонченный блондин, чье имя я не запомнила, настраивал струнный музыкальный инструмент, флиртуя с устроившимися рядом девушками. Я устроилась в траве в стороне от основной группы, удобно положив голову на щупальце стража и лопала виноград из керамической миски. На мгновение лицо нашего учителя вытянулось. Для меня это стало очередным доказательством, что с телепортом все в полном порядке, и нас просто хотели слегка попугать. Дабы в дальнейшем неповадно было спорить с начальством. И такой облом. Пропустив мимо ушей прочувствованную речь Тарнума о том, какие мы молодцы и как он нами гордится, я поднялась вслед за остальными студентами, затушила костер и, потрепав вдоль гребня мурлыкающего стража, отправилась к арке. Похоже, что наша прогулка закончилась. И слава богу! Боюсь, что все мои мысленные ресурсы заняты обдумыванием рассказа Вентера, а рассеянность на такого рода уроках может весьма дорогого стоить. Что же могло понадобиться от меня Совету 13? Неужели их заинтересовала Земля? Добравшись до своей комнаты, я облегченно вздохнула. Пожалуй, стоит прогуляться. Забросив сумку с учебниками в комнату, вывела тигра из загона, свистнула малыша и поскакала от всеведущих студентов поглубже в лес. За первую учебную декаду я безумно устала от повышенного внимания общественности. После выходки с ковриком узнали меня практически все, а теперь еще история со стражами. Трэш. Вздохнув, развернула тигра и, не скрываясь, поехала в сторону корпуса, где проживал вражеский факультет. Пожалуй, стоит поговорить с Кертеном, пока я не погрязла в домыслах. Он знает этот мир. Глядишь, посоветует чего путное. Возможно, какая-то информация найдется у хранителей знаний. Кэрри, убедившись, что моей репутации уже ничто не повредит, ибо падать ниже просто некуда, плюнул на конспирацию и с удовольствием болтал со мной в столовой и на переменах. Я же периодически вытаскивала Демиурга в межмировой архив, где он с неослабевающим интересом изучал магию хранителей. Я пока даже не пыталась объяснить разницу между магией и технологией. Смысл? Все равно, что рассказывать слепому о радуге. К сожалению, самостоятельно попасть в архив, несмотря на приглашение хранителей, я по-прежнему не могла. Очень немногие студенты Академии имели туда свободный доступ. Говоря откровенно, из учащихся туда допускались только члены семей Совета. Кстати, любопытный факт. Усмехнувшись, я постучала в знакомую дверь. «Кэрри, ты живой там? Вылезай! Кэрри!» «Лейна, чудовище неугомонное! Когда ты оставишь меня в покое?» Простонал блондин, открывая дверь. «Вау! Стриптиз?» Обрадовалась я, рассматривая Демиурга, на котором из одежды было лишь полотенце на бедрах. «Мечтай!» Фыркнул парень. «Ну, заходи, чего стоишь?» «Лучше одевайся, покатаемся!» Внесла я контрпредложение. «Ладно, тогда подожди немного». Спустя полчаса мы неспешно ехали по небольшой просеке, уходящей в глубину леса. Малыш давно растворился в сумраке деревьев, преследуя какую-то мелкую дичь. Изящная верховая кошка Кертена бесшумно ступала по толстому ковру мха рядом с тигром. Она была чуть крупнее Гаркхаши, с коротким блестящим темно-серым мехом, золотистыми глазами и мощными челюстями опасного хищника. Поразительно красивое животное. Я подробно рассказала Демиургу о нашем походе в степь и о разговоре с Вентером. Кажется, мне удалось заинтриговать приятеля. Лейна, пока ничего не могу тебе сказать, но я свяжусь с Торном, моим прадедом. Думаю, он не откажется поделиться информацией. Вообще-то, замялся Кертен, попасть в сферу интересов рыжего беса Сарена не слишком здорово. Он использует всех и вся для достижения своих целей, невзирая на цену. Не знаю, чем ты его заинтересовала настолько, что он готов забыть про унижение племянника, но попытаюсь выяснить. Я согласно кивнула, тема была закрыта. Выехав из леса, мы пришпорили животных и понеслись на перегонки к одинокой скале, возвышающейся посреди разнотравного луга. У этих демиургов все не как у людей. Скала оказалась громадным памятником неизвестному дракону. Выполненный изумительно талантливой рукой монумент поражал своим величием и навевал странную печаль. «Кэрри?» – неуверенно позвала я. «Это Нестар», – тихо отозвался он. «Я и забыл уже». «О чем ты говоришь? Ты знаешь, кому поставили этот памятник?» «Это не памятник, Лейна», – поправил меня Кертен. Это настоящий дракон-хранитель. Существует старая легенда, что он потерял душу, защищая свою хозяйку, и окаменел. Я не знаю подробностей. Если тебе интересно, возьми хран у Тарнума. Кажется, у него есть сборник легенд Академии. «Возьму», – кивнула я. «Что-то в этом драконе было такое... знакомое, что ли?» «Совсем спятило», – прокомментировал внутренний голос. «Скоро... барабашки и зеленые человечки начнут мерещиться». Тряхнув головой, я отвернулась от странного живого памятника и поскакала вслед за своим приятелем.